Глава сороковая. Миллер. «Ой, Пампа!» — заговорил мальчонка в амортизаторе справа от Миллера. «Лопни клапан и бабах, а!» Боевой скафандр его был серо-зеленого цвета с герметичными сочленениями на суставах и царапинами на груди, оставленными ножом или острым инструментом. За щитком шлема виднелось лицо 15-летнего подростка. Его жесты говорили о детстве, проведенном в вакуумных скафандрах. А по выговору он был чистый креол Астер. «Да», — признался Миллер, поднимая руку. «Побывал в переделке. Но все обойдется». «Круто, хомбре», — ответил мальчишка. «Но держи фока, и нета воздух не выпустит, а?» «Ни на Марсе, ни на Земле никто бы не понял, что он хочет сказать», — подумал Миллер. «Черт, да такой акцент сбил бы с толку и половину жителей Цереры. Неудивительно, что они так легко убивают нас». «Согласен», — ответил он. «Ты держись впереди, а я присмотрю, чтобы никто не выстрелил тебе в спину». Мальчик ухмыльнулся. Миллер повидал тысячи таких, как он. Подростков, как везде и всюду, привлекал риск и возможность показать себя перед девочками. Только жили они в поясе, где один неверный шаг вел к смерти. Он повидал тысячи таких, арестовывал сотни. Несколько десятков у него на глазах упаковывали в мешки для трупов. Он подался вперед, чтобы видеть длинные тесные ряды шарнирных амортизаторов, забивших брюхо Гая Малинари. Навскидку он сказал бы, что здесь собралось человек 90 или 100. Так что до ужина он очень, может быть, увидит смерть еще пары дюжин. «Как тебя зовут, малыш?» «Диого?» «Миллер», — представился он и протянул парнишке руку. Взятый на Росинанте боевой скафандр «Марсиан» позволял пальцам сгибаться намного легче, чем перчатки парня. По правде сказать, Миллер был не в лучшем для штурма состоянии. На него накатывали волны беспричинной тошноты, и плечи ныли, когда падал уровень лекарств в крови. Но он умел обращаться с оружием и, возможно, имел больше опыта боев в коридорах, чем 9/10 старателей и рудокопов, вроде Диога, набранных АВП. Как-нибудь обойдется. Щелкнула корабельная система оповещения. «Говорит Фред». «Мы получили известие от поддержки с воздуха. Через 10 минут зеленый свет. Приступайте к проверке снаряжения, народ!» Миллер развалился на койке. Вокруг щелкало и звякало сотня боевых скафандров, сотни пистолетов, сотни штурмовых винтовок. Свое снаряжение он проверил уже не раз и не собирался проделывать все заново. Через несколько минут навалится перегрузка. Антиперегрузочный коктейль дозировали скупо, ведь им прямо из амортизаторов предстояло вступить в бой. Нет резона сверх самого необходимого накачивать наркотиками свою штурмовую группу. Джули присела к нему на койку. Волосы плавали над ее головой, словно под водой. Ему представилась рябь света, пробегающая по ее лицу. Портрет юной гонщицы в образе русалки. Она улыбнулась его мыслям, и Миллер улыбнулся в ответ. Он знал, что она с ними. С Диого, с Фредом, с остальными бойцами АВП, патриотами вакуума, она лежала в амортизаторе в чужом скафандре, направляясь к станции, где ее убьют в борьбе за лучшее будущее. Миллер знал, что его бы здесь не оказалось, если бы не она. В каком-то смысле он занял ее место. Он стал ею. «Они справились», — сказала или просто подумала Джули. Если переходят к штурму, значит, Росинант уцелел, во всяком случае, успел прорвать оборону. Миллер кивнул, соглашаясь с ней, и позволил себе минуту порадоваться этой мысли, прежде чем гравитация ускорения вжала его в амортизатор с такой силой, что сознание помутилось и трюм в глазах потемнел. Он почувствовал и рывок торможения, когда все амортизаторы перевернулись на шарнирах к новому верху. В кожу Миллера впились иглы. Произошло что-то глубокое и громкое, отчего Малинари загудел огромным колоколом. Проломили оболочку станции. Мир жестко дернулся влево. Койка в последний раз перевернулась, когда штурмовой корабль включился во вращение станции. Кто-то орал на него: «Пошли, пошли, пошли!» Миллер взял свою штурмовую винтовку, хлопнул по прицепленной на бедро кобуре пистолета и влился в плотный поток у выхода. Ему не хватало привычной шляпы. Служебный коридор, в который они вломились, был узким и темным. Схемы, набросанные инженерами Тихо, предсказывали, что с настоящим сопротивлением они столкнутся только в обитаемой части станции. Расчет не подтвердился. Движение застопорилось, когда автоматический защитный лазер разрезал надвое первый ряд бойцов АВП. «Группа 3, газ!» — рявкнул Фред прямо в ухо каждому. И в воздухе распустились полдюжины белых клубов антилазерной дымовой завесы. При следующей вспышке лазера стены засветились безумной радугой, и воздух наполнился запахом горящего пластика. Но никто не погиб. Миллер двинулся дальше и вверх по металлической эстакаде. Полыхнул резак, и служебная дверь распахнулась. Коридоры станции ТОТ оказались широкими и просторными. Длинные плети плюща были заботливо уложены по спирали. Через каждые несколько шагов попадались ниши, в которых стояли со вкусом подсвеченные деревца бонсай. Мягкий, похожий на солнечный свет, придавал обстановке сходство со спа-салоном или богатым домом. На полах лежали ковры. Дисплей его скафандра замигал, указывая предполагаемое направление штурма. Биение сердца перешло на ровную, частую дробь, но в сознании воцарилось идеальное спокойствие. На первом перекрестке стоял дорожный барьер, охраняемый дюжиной человек в форме службы безопасности Протогена. Ряды АВП оттянулись, используя как укрытие изгиб потолка. Линия огня приходилась на уровень коленных чашечек. Гранаты были идеально круглыми, даже без отверстия для чеки. По мягким ковровым настилам они катились не так хорошо, как по камню или плитке, поэтому 3 штуки взорвались, не достигнув барьера. Взрыв молотом ударил по ушам. В узком коридоре им досталось от взрывной волны не намного меньше, чем противнику. Но барьер рухнул, и охранники отступили. Все рванулись вперед, и Миллер услышал восторженные вопли своих новых соратников, вкусивших первой победы. Вопли доносились до него приглушенно, словно издалека. Возможно, его наушники не так уж хорошо смягчили удар. Нелегко будет продолжать штурм с лопнувшими перепонками. Но тут включился Фред, и его голос прозвучал вполне явственно. «Прекратить наступление! Назад!» Этого оказалось почти достаточно. Бойцы АВП замедлили бег, одернутые приказом Фреда как поводком. Не военные, даже не копы. Это была добровольная милиция астеров. Никто не привил им дисциплину и уважение к власти. Все же они замедлили шаг. Они стали осторожнее. И поэтому, повернув за угол, не попали в ловушку. Следующий коридор был длинным, прямым и вел, если верить навигатору, к служебному ходу с эстакадой в командный центр. Коридор казался пустым, но на третье расстояние до изгиба горизонта ковер вдруг полетел рваными клочьями. Один из ребят рядом с Миллером крякнул и повалился. «Они используют шрапнельные снаряды рикошетом от изгиба», — сказал в ухо каждому Фред. «Осколки отскакивают блинчиками. Не высовывайтесь и точно исполняйте приказы». Его спокойный тон подействовал сильнее всякого крика. Миллер не мог сказать наверняка, что ему не почудилось, но в голосе слышалось и нечто большее — уверенность. Палач станции Андерсон делал дело, которое знал лучше всего. Направлял свое войско против тактической и оборонительной системы, которую сам помогал создавать, когда был их врагом. Штурмовая группа медленно продвигалась вперед, поднялась коридором выше, еще. Воздух помутнел от дыма и разбитых панелей. Широкие коридоры выходили на площади и скверы, просторные, как тюремные дворы, с бойцами Протогена на сторожевых вышках. Боковые коридоры были перекрыты. Обороняющиеся стремились загнать их под перекрестный огонь. Не вышло. Штурмующие взламывали боковые двери, укрывались в полных дисплеями помещениях, то ли лекториях, то ли производственных комплексах. Дважды на них бросались безоружные штатские, продолжавшие работу даже во время штурма. Ребята из ВП скосили их очередями. Та часть Миллера, что еще оставалась копом, а не солдатом, дрогнула. Это же штатские. Убивать их по меньшей мере не спортивно. Но Джули шепнула ему в ухо: «Здесь нет невиновных», и ему пришлось согласиться. Оперативный центр располагался на третьей высоты мелкого гравитационного колодца станции, и оборона здесь была сильнее, чем все, с чем им до сих пор пришлось столкнуться. Миллер и еще 5, следуя указаниям всевидящего Фреда, укрылись в узком служебном коридоре и вели постоянный огонь, подавляя оборону коридора и не оставляя без ответа ни единого выстрела со стороны Протогена. Миллер проверил штурмовую винтовку и удивился, увидев, как много осталось патронов. «Ой, Пампо!» — протянул его сосед, и Миллер улыбнулся, узнав под щитком шлема лицо Диога. «Денек-то денек, паса!» «Видал я и похуже», — согласился Миллер и замолчал. Ему захотелось почесать поврежденный локоть, но сквозь скафандр ничего не получилось. «Тубит?» — спросил Диога. «Нет, все в порядке, просто место странное». «Не понимаю, обстановка спа-салона, а устройство тюрьмы?» Парень вопросительно шевельнул рукой. Миллер в ответ встряхнул его кулак и заговорил, соображая на ходу. «Всюду прямые линии и запирающиеся боковые проходы. Если бы я собирался построить что-то в этом роде, я бы...» Воздух запел, и Диога повалился, запрокидывая голову. Миллер вскрикнул и резко обернулся. Позади, в боковом коридоре, спешили в укрытие двое в форме протогена. Что-то с шипением пролетело мимо левого уха Миллера. Что-то еще, как молотком, ударило в нагрудник его усовершенствованной марсианской брони. Ему и в голову не пришло поднять винтовку. Она сама оказалась в руках, выкашливая ответный огонь, словно продолжение его воли. Еще трое бойцов подошли на помощь. «На места!» — рявкнул Миллер. «Глаз не сводить с проклятого коридора! Главного! Этим я займусь!» «Глупо», — сказал он себе. «Глупо было подпустить их сзади. Глупо было останавливаться поболтать посреди боя. Окажись он умнее, не отвлекся бы, и тогда бы мальчик не...» Смех. Диога сел, поднял свою винтовку и забросал пулями боковой коридор. Потом неуверенно встал на ноги и издал ухающий крик, как пацан, свалившийся с велосипеда. Широкая полоса белой пены тянулась от его ключицы вверх по правой стороне лицевого щитка. Лицо за щитком широко ухмылялось. Миллер покачал головой. «Какого черта они используют оружие для разгона толпы?» — спросил он скорее самого себя, чем мальчика. «Они что, думают, здесь уличные беспорядки?» «Передовая группа», — сказал ему в ухо Фред. «Приготовьтесь. Движение через 5 секунд. 4, 3, 2, вперед!» «Я не знаю, что нас там ждет», — подумал Миллер, присоединяясь к общему рывку по коридору, ведущему к главной цели штурма. Широкая эстакада вывела к противоударным дверям с отделкой под дерево. Позади что-то взорвалось, но Миллер только пригнулся пониже и не стал оглядываться. Напор одетых в разнородную броню тел усилился, и Миллер споткнулся обо что-то мягкое. Тело в форме протогена. «Дайте место!» — закричал женский голос впереди. Миллер протиснулся к женщине, плечами и локтями рассекая толпу бойцов АВП. Он был уже рядом, когда она снова закричала. «Что такое?» — спросил он. «Не могу разрезать эту дрянь, когда напирают все эти сопляки», — объяснила она, показывая уже раскалившийся по краям добела резак. Миллер кивнул и повесил винтовку за спину. Ухватив два первых подвернувшихся под руку плеча, он встряхнул их, добившись, чтобы его заметили, и сцепился с соседями локтями. «Технику нужно место», — сказал он, и все трое навалились на своих же, оттесняя их назад. «Сколько сражений в истории были проиграны из-за таких заминок», — думал он. «Победа почти достигнута. И тут союзники начинают наступать друг другу на ноги». Резак у него за спиной включился. В спину даже сквозь броню ударило жаром. На краю толпы плюнул и захлебнулся автомат. «Как там?» — спросил Миллер через плечо. Женщина не ответила. Казалось, проходили часы, хотя это не могло занять больше 5 минут. Воздух наполнялся дымкой горячего металла и испарений пластика. Также внезапно резак выключился. Через плечо Миллер увидел, как просела и сдвинулась переборка. Техник сунула между пластинами тонкий, как карточка, рычаг, запустила его и отступила назад. Станция вокруг них застонала от нового давления и нагрузок на металл. Переборка вскрылась. «Пошли!» — крикнул Миллер. И сам, втянув голову в плечи, двинулся в открывшийся проход и вверх по ковровой эстакаде в оперативный центр. Со своих постов управления на него круглыми от страха глазами таращились дюжина мужчин и женщин. «Вы арестованы!» — выкрикнул Миллер, окруженный кипящей толпой солдат АВП. «Нет, не то, но... Руки вверх и отойти от управления!» Один из мужчин, высокий как Астер, но крепкого, сформированного полной силой тяжести сложения, вздохнул. На нем был хороший костюм из льна и плотного шелка, без швов и складок, цифрового покроя. «Исполняйте, что они говорят», — сказал человек в костюме. Он выглядел раздраженным, а не испуганным. Миллер прищурился. «Мистер Дрезден?» Тот поднял ухоженные брови и, помедлив, кивнул. «Вы-то мне и нужны», — сказал Миллер. Фред вошел в центр управления как хозяин. Чуть расправились плечи, на 1 градус выпрямилась спина, и место главного инженера Тихо занял генерал. Он осмотрел центр, одним взглядом отметив каждую деталь, и кивнул технику АВП. «Все перекрыто, сэр», — доложил техник. «Станция наша». Миллер впервые присутствовал при мгновении искупления. Это было явлением таким редким, таким интимным, что наводило на мысль о религии. Десятилетия назад этот человек, моложе, крепче, не такой седой, вступил на космическую станцию по колено в крови, ступая по телам убитых астеров. А теперь, потому как чуть заметно расслабились его челюсти, как распрямились плечи, Миллер видел, что бремя сброшено. Может быть, не совсем, но большей частью. Многим такое не удается за целую жизнь. Он задумался, что почувствует, если подобное выпадет и ему. «Миллер», — сказал Фред, — «я слышал, вы хотели тут с кем-то потолковать». Дрезден поднялся с кресла, игнорируя наставленные на него пистолеты и винтовки, словно все это не имело к нему отношения. «Полковник Джонсон», — заговорил он, — «я должен был ожидать, что за всем этим стоит фигура вашего калибра. Меня зовут Дрезден». Он вручил Фреду матовую черную визитку. Фред машинально принял ее, но не стал смотреть. «Вы отвечаете за все, что здесь творится». Дрезден ответил ему ледяной улыбкой и, прежде чем заговорить, огляделся вокруг. «Я бы сказал, что за некоторую часть ответственны вы», — ответил он. «Вы только что убили несколько человек, просто исполнявших свою работу. Но, может быть, мы отложим поиски виновных и перейдем к более существенным вопросам?» Улыбка Фреда почти коснулась глаз. «И каким же?» «К условиям сделки», — пояснил Дрезден. «Вы человек опытный. Вы понимаете, что победа ставит вас в невыгодное положение. Протоген — одна из крупнейших земных корпораций. Атака на нее обойдется АВП тем дороже, чем дольше вы будете удерживать станцию». «Неужели?» «Разумеется». Дрезден небрежно отмахнулся от иронии в тоне Фреда. Миллер покачал головой. Этот человек действительно не понимал, что происходит. «Вы взяли заложников. Что ж, вот они мы. Мы можем подождать, пока Земля пришлет несколько боевых фрегатов, чтобы вы вели переговоры под их прицелом. Или можем покончить с этим сразу. Вы спрашиваете меня, сколько денег я хочу получить за то, что заберу своих людей и уйду?» — спросил Фред. «Если вам нужно денег», — Дрезден пожал плечами, «или оружие, сведений, медикаментов. Что там вам требуется, чтобы продолжать вашу несчастную войну, лишь бы поскорей покончить?» «Мне известно, что вы сделали с Эрсом», — тихо сказал Фред. Дрезден хихикнул. От этого звука по спине у Миллера пробежали мурашки. «Мистер Джонсон», — возразил Дрезден, — «никто не знает, что мы сделали с Эрсом. И каждая минута, которую я трачу на то, чтобы играть в ваши игры, отрывает меня от важных дел. Уверяю вас, более выгодной позиции для торговли у вас уже не будет. В ваших интересах не затягивать». «И что вы предлагаете?» Дрезден развел руками. «Все, что пожелаете, и амнистию сверх того. Лишь бы вы убрались отсюда и дали нам вернуться к работе. Мы оба останемся в выигрыше». Фред рассмеялся. Смех был невеселым. «Позвольте уточнить», — сказал он. «Вы сулите мне все царства земные, если я единожды поклонюсь вам». Дрезден качнул головой. «Не узнаю цитаты», — сказал он.